Так, как и обещал, данная композиция посвящается самому, как это без мутиков сказать, самому хорошему администратору, самому лучшему администратору 06-го сервера, Артему Мельникову. Я старался без матов, сейчас оно там уже как получилось, это, ну, от души все, вот я прям нафристайл. Когда-то в одном странном городе родился мальчик Артем, назвали мальчишку того именем Артем. Ну, с самого детства, конечно, Артема почему-то все не полюбили. Даже мальчики все со двора его палкой лупили. Три недели, месяца, года Артема унижали в школе. Домой Артем приходил, и там его ждало это тоже. Но однажды, в один прекрасный вечер, Артем скачал сантроп. Палый обиженка мира на сантропе возомнила из себя бог мира. Хуй, как вообще лидерку взяла? Не пойми, как ее отстояла. Тут прям сильно много мата будет, ну, я не буду петь, но суть в том, что я стал на хелперку. На хелперке он сливал лидеров. Админы, блять, вы это все прекрасно видели. Бакланов и поставь человека, который заинтересован в том, чтобы сделать все как надо. Когда Артем в сети вип-чат весь летит, ПСЖ, ПСЖ, ПСЖ, Хлебника, ПСЖ, ПСЖ, ПСЖ, Хлебника, ПСЖ, ПСЖ, ПСЖ, Хлебника. А если ты не хочешь ПСЖ, тогда переведись на 01 или на 2, но забудься, путь на 06. Начни свой админский путь сначала, заработай уважение. И возможно хоть в игре ты узнаешь, что такое нормальное отношение. ПСЖ.